Дневник. Нынче утром, разбуженный еще до зари какой-то непонятной тоскою, я поднялся и долго бродил среди камней и растений, удрученных затянувшимся отсутствием солнца. Серое марево ровной завесой стекало с мертвенно-бледного неба, смазывая все контуры, размывая цвета. Я взобрался на самый верх скалистого хаоса, призывая на помощь все присутствие духа, чтобы побороть телесную слабость. Нужно будет приучить себя просыпаться как можно позже, ближе к восходу солнца. Один лишь сон позволяет перенести нескончаемое ночное одиночество, для того-то он, как видно, и существует. Над восточными дюнами слабо затеплилась багровая свеча. Там, в небесах, таинственно и скрытно готовился апофеоз солнца. Я преклонил колени и, сосредоточившись, готовился к тому мигу, когда завладевшая мною тошнотворная мука обернется мистическим нетерпением, которое разделит с человеком животные, растения и даже камни. Наконец я поднял глаза. Мерцание угасло. На его месте воздвигся гигантский алтарь, заполонивший своими пурпурно-золотистыми переливами чуть ли не весь небосклон. Первый же луч, брызнувший сверху, лег на мои рыжие волосы, точно бережная, благословляющая отцовская ладонь. Второй очистил мне уста от скверны, как некогда горящий уголь, ожегший уста пророка Исаии. Вслед за тем два огненных меча коснулись моих плеч. Я встал во весь рост. Солнце пожаловало Робинзону рыцарство. Точно же! Град огненных стрел осыпал мое лицо, грудь, руки. Так завершалась торжественная церемония посвящения, а тем временем тысячи сияющих корон и скипетров украшали меня, сверхчеловека. Дневник. Сидя на скале и закинув лесу в волны, пятница терпеливо поджидает, когда ему попадется морской петух. Его босые ноги полощутся в воде, опираясь на камень лишь пятками, и оттого чудится, будто пальцы переходят в длинные тонкие перепончатые плавники, какие только украсили бы его бронзовое тело тритон. Я только теперь замечаю, что в отличие от индейцев с их маленькими ступнями и высоким подъемом, у пятницы ступни длинные и плоские, характерный признак черной расы. Может быть, между этими частями ноги существует некая обратная связь? Мускулы щиколотки опираются на пяточную кость, как на рычаг, и чем длиннее рычаг, тем меньше усилий требуется щиколотки для движения ступни. Этим объясняются развитые щиколотки и маленькие ноги индейцев в противоположность неграм. Дневник. Солнце, избавь меня от тяжести тела. Разгони мою кровь. Растопи ее ледяные сгустки, которые защищают меня, конечно, от легкомыслия и расточительности, но вместе с тем крадут молодой задор и способность радоваться жизни. Созерцая в зеркале свой унылый, мрачный лик гиперборейца, я понимаю, что оба смысла слова «благодать», та, что снисходит на святых, и та, что означает райскую жизнь, могут соединиться под небом Тихого океана на моем острове. Научи меня иронии. Научи меня беспечности, веселой готовности принимать сиюминутные дары наступившего дня без расчета, без благодарности, без страха. Солнце, сделай меня похожим на пятницу. Даруй мне лицо пятницы, сияющей улыбкой, созданное для улыбки. Подари такой же лоб, высокий, убегающий назад под шапкой черных кудрей. Эти вечно смеющиеся, озорные глаза, то иронически прищуренные, то взволнованно распахнутые навстречу невиданному, странному. Эти лукавые изогнутые, с приподнятыми уголками губы, чувственные, плотоядные. И эту откинутую назад голову, сотрясающуюся от жизнерадостного хохота над всем в мире, что достойно осмешки, а главное над двумя самыми нелепыми вещами, глупостью и злобой. Но если мой ветреный, приверженный Иолу товарищ так влечет меня к себе, то не для того ли, чтобы обратиться к тебе? Солнце, довольно ли ты мною? Взгляни на меня. Согласуется мое преображение с твоей блистательной сутью? Я сбрил бороду, ибо ее волосы росли вниз к земле, словно уходящие в почву тоненькие корешки, но зато голова моя увенчана огненной гривой, и буйные рыжие космы взвиваются к небу, точно языки пламени. Я стрела, нацеленная в твое жгучее обиталище. Я маятник, чей вертикальный луч утверждает твое владычество на земле. Я острие солнечного циферблата, где стрелка тени отмеряет твое движение на небосклоне. Я твой свидетель, стоящий на этой земле, как меч, закаленный в твоем обжигающем огне. Дневник. Что более всего изменилось в моей жизни, так это ход времени, его скорость и даже направление. Раньше каждый день и час, каждая минута тяготели, если можно так выразиться, к следующему дню и часу, к следующей минуте, а все они вместе словно жаждали того мига, чье краткое небытие создавало род вакуума. Оттого-то время проходило быстро и плодотворно. Чем плодотворнее, тем быстрее, оставляя позади свое нагромождение памятников и отходов, именуемые моей историей. Возможно, это хроника, в которую вовлекла меня судьба после несчастных перипетий, замкнула бы свой круг, вернувшись вспять к истокам, но боги хранили в тайне круговорот времени, и моя короткая жизнь казалась мне прямым отрезком, с концами, нелепо торчащими в бесконечность. Так по садику в несколько арпанов нельзя судить о шарообразности земли. И однако некоторые признаки свидетельствуют о том, что ключи к вечности существуют, по крайней мере, в человеческом понимании. Взять, например, календарь, где времена года являют вечный возврат к самим себе, или же обыкновенный часовой циферблат со стрелками. Для меня отныне жизненный цикл сузился до такой малости, что его трудно отличить от мгновения. Круговое движение вершится столь быстро, что больше не отличается от неподвижности. Можно подумать, будто дни мои восстали, они больше не переливаются, не переходят один в другой. Теперь они стоят вертикально, гордо утверждаясь в своей истинной ценности. И поскольку они больше не отмечены последовательными этапами очередного приводимого в исполнение плана, они уподобляются друг другу, как две капли воды, они неразличимо смешиваются у меня в памяти, и мне чудится, будто я живу в одном единственном, вечно повторяющемся дне. С тех пор, как взрыв уничтожил мачту календарь, я ни разу не ощутил потребности вести счет времени. Воспоминание об этом незабвенном приключении и обо всем, что его подготовило, живет во мне с неизменной яркостью и новизной. Вот дополнительные свидетельства тому, что время застыло в тот момент, когда клипсидра разлетелась на куски. С тех пор мы, Пятница и я, поселились в вечности. Разве не так? Я еще не до конца проник со всей значимостью того странного открытия. Не следует забывать о том, что подобная революция, какой бы внезапной, взрывной, в буквальном смысле этого слова, она не оказалась, была провозглашена и, может быть, предвосхищена несколькими скрытыми признаками. Например, этой моей привычкой останавливать клипсидру, дабы избавиться от тирании времени у себя на острове. Сперва бежал я от него, спускаясь в недра горы, как погружаются во вневременное пространство. Но не эту ли вечность, гнездившуюся в глубинах земных, взрыв изгнал наружу, с тем, чтобы она теперь простирала свое благословение на наши мирные берега? Более того, не